Глава вторая. Дракон и его наездник. Честно говоря, я понятия не имела, что делать дальше, как перебираться через горы, а еще как выживать в условиях степи, не имея никаких навыков. Я ведь даже в походы ни разу не ходила, а тут мне предстоит ночевка под открытым небом и на голодный желудок, который все чаще давал о себе знать громким урчанием. Ноги гудели, что неудивительно, после целого дня бега и ходьбы, так что я вяло брела вдоль гор, пиная камни под ногами. Сказать по правде, желание куда-то идти и что-то делать не чувствовалось совсем. Хотелось сесть и жалеть себя, еще жаловаться на судьбу-злодейку, так жестоко со мной обошедшуюся. Но жаловаться было некому, так что ничего не оставалось, как двигаться дальше, стараясь сосредоточиться на однообразном пейзаже. Слева горы, справа степь, а не на анализе и оценке ситуации, в которую меня угораздило попасть. Солнце почти зашло. Я пнул очередной камень, который отлетел в скалу. Скала дернулась и зашевелилась. А я встала, как вкопанная. Медленно и как-то неуклюже двигаясь, ко мне поворачивался дракон. Самый настоящий, черный, с костяными наростами и шипами, просто огромный и ужасно страшный. Я замерла, желая слиться с окружающей средой и боясь спровоцировать монстра. Бежать? Кричать? Реально ли вообще спастись? Или мой путь, в том числе жизненный, продлится в этом мире недолго? Тем временем дракон смотрел на меня, а я на него. Но мои нервы не выдержали первыми. Я закричала и неожиданно для самой себя выхватила прикрепленную к поясу дубину, выставив ее вперед. Что делать? Как спасаться? Я хочу жить. Пусть оркой, но живой. Духи предков, помогите! Что есть силы, размахнулась и запустила в дракона дубиной, попав точно промеж глаз. Руки действовали отдельно от головы. Не иначе чужие рефлексы. Голова вообще работала плохо. А еще у меня от страха начались галлюцинации. Потому что дракон взвыл. И почему-то вместо того, чтобы кинуться на меня или сразу же изжарить, развернулся и поковылял в степь, поджимая хвост, жалобно поскуливая и то и дело оборачиваясь. Что-то я не поняла. Кто тут кого больше испугался? Нет, я, конечно, сейчас страшная, но ведь не настолько же, чтобы драконы боялись. Впрочем, грех жаловаться, живая, ладно. Я подобрала дубину, внимательно оглядев ее со всех сторон. Может, она какая-то заговоренная? Антидраконовая? Правда, никаких рун и символов я не заметила. На вид самая обычная деревянная дубина, увесистая, с обтянутой кожей рукоятью. Будем считать, что мне повезло. Не может же быть все совсем плохо. Орка. Одна в чужом мире. С какой-то непонятной и неизвестной целью. И только что меня не изжарил дракон. Чем не повод для радости? Я теперь уже аккуратно и медленно, оглядываясь по сторонам, пошла вперед, но стоило мне пройти с десяток шагов, как впереди показалась следующая находка. На спине, как-то неестественно вывернув руку, лежало тело. Я догадывалась, чье, поэтому не решалась подходить. Темный эльф-наездник, один из тех, кто напал на орочье селение. Не хотелось видеть второй за сегодня труп, но вдруг у него найдется что-нибудь полезное. Конечно, обшаривать мертвеца и забирать его вещи – то еще удовольствие, но в моем случае выбирать не приходится. Сандалии, платье из шкур, да дубина с тесаком, вот и все мое имущество. Аккуратно приблизившись, я дотронулась до темного эльфа. Его внешность не вызывала сомнений. Белые волосы, темно-серая кожа и тонкие длинные уши исключали ошибку. Темный застонал, и я отдернула руку. Надо же, живой. В этот момент позади меня раздался рык. Это дракон вернулся и злобно рычал на меня. Во всяком случае, пытался. Я сразу поняла цену этому рыку. Мог бы, еще при первой встрече убил. Поэтому замахнулась на него дубиной, отгоняя животное. Сразу же дернувшееся назад и заскулившее то ли от страха, то ли от боли. Не только правое крыло у него было повреждено, но и обе правые лапы, задние и передние, подгибались. Стоял дракон неустойчиво, кренясь то в одну сторону, то в другую. Да уж, жалкое зрелище. «Не трону я твоего хозяина, не трону!» Устыдившись своих действий, постаралась успокоить дракона я. Впрочем, совсем не трогать эльфа тоже не лучшая идея. Выглядел темный очень скверно. Весь в испарине, крови, пыли. Я дотронулась до его лба. Не знаю, какая у здешних эльфов нормальная температура тела, но сомневаюсь, что настолько высокая. Я сидела на корточках и разглядывала находку. Вот что мне с ним делать? Он ведь в местных реалиях мой враг. Я имею полное моральное право ему не помогать. Только, если честно, не получалось встать и пойти дальше. Да и дракон смотрел на меня так, что сердце кровью обливалось. Идти и знать, что мне в спину глядят два полных надежды и мольбы глаза, нет, не смогу. И бросить раненого тоже. Все-таки я из гуманного мира. «Нам бы воды», — вслух проговорила я и поняла, насколько сама хочу нормально напиться. Позади остался ручеек, но он совсем мелкий, и идти до него отсюда далеко. На это дракон явственно начал кивать мне куда-то вперед, дальше вдоль гор. Ну что ж, попробую поверить в то, что он разумный или просто очень сообразительный. Я поудобнее ухватила раненого и взвалила на плечо. Нет, все-таки есть плюсы в таком сильном теле. На вид худой и невысокий, весил темный прилично. Но я справлялась и с ношей на плече шагала дальше. Идти оказалось недалеко. Метрах в 300 нашелся еще один ручей. На речку он все-таки не тянул, но на этот раз из него можно было нормально напиться. По возможности, осторожно сняв с эльфа одежду, я промыла его раны и постоянно обновляла компресс из его же рубашки на лбу, обтирая холодной водой из ручья. Честно говоря, смыв с лица пот и грязь, я даже подумала, что передо мной девушка. Но, раздев до белья, убедилась, что все-таки молодой парень, просто очень смазливый и тонкокостный. Аккуратные точеные черты, пухленькие губы и нежная гладкая кожа, множество украшений, одних сережек в ушах по 7 штук в каждом, ухоженная внешность, даже прическа сохранилась после падения. А еще от эльфа шел едва уловимый запах масел. Да и вся одежда с причудливой вышивкой и узорами удивляла. Кто в таком летает на бой? Дракон все время наблюдал за мной, склонялся к хозяину, нюхал, осторожно дотрагивался носом. Такая преданность и трогательная забота не могли оставить равнодушными, поэтому я тоже начала переживать за темного. А если он все-таки умрет? А если не умрет, очнется и перережет мне горло? Он же не знает, что я вообще не при делах в их разборках. До глубокой ночи я маялась с эльфом, пока совсем не обессилила. Нервы Голод и марш-бросок через степь вымотали меня до предела. Так что, сгребя под себя все оружие, свое и эльфа, я таки вырубилась прямо на земле. Утром проснулась от холода. Выпавшая за ночь роса неприятно намочила меня с головы до ног. Я села и поежилась, заодно огляделась вокруг. Эльф спал, свернувшись калачком на земле, прижимаясь к дракону, значит, пошел на поправку. И теперь передо мной стояла новая насущная проблема — еда. Есть хотелось жутко. Я даже на дракона начала смотреть с точки зрения его явной упитанности и мясистости. Костлявый эльф в этом плане меня совершенно не привлекал. Значит, пора искать еду. Да только подумать и сделать две разные разности. Я шла вдоль ручейка и размышляла на тему того, что костлявая рука голода протягивается ко мне, а я не только не знаю, как добывать пропитание, но даже поймай я кого-нибудь при очень большой удаче, освежевать животное, выпотрошить, разделать для меня из разряда фантастики. Да я курицу целиковую предпочитала не покупать, выбирая уже разделанную тушку. Из подножного корма здесь была только трава. Да и найдись какие-то грибы или ягоды, я все равно понятия не имела, съедобные они или нет. Так и добрела до небольшого озера, в которое впадал ручеек, и еще несколько небольших речушек. Сначала я просто хотела умыться, но потом плюнула и, скинув платье из шкур, залезла в воду в надежде хоть немного отмыться. Без нормального мыла, конечно, ничего как следует не отмыть, тем более не промыть волосы, но стало немного легче. Вокруг меня плескались рыбки. Вот бы наловить несколько рыбешек. Рыбу я разделывать умею. Не успела я подумать, как в руку мне что-то толкнулось. Я машинально сжала ладонь и подняла. В руке трепыхалась рыбка. Не успела я обрадоваться, как следом за первой приплыла вторая, а потом и третья, буквально сама просившаяся ко мне в руки. Я не стала пытаться придумать всему этому логичное и разумное объяснение, а просто побросала всех рыб на берег, вышла, оделась, наломала веток от кустарника, насадив на одну из них рыбин, и пошла с уловом обратно. На месте нашей стоянки ничего не изменилось, разве что эльф на другой бок перевернулся. Его оружие, похожее на катану, и два тонких кинжала я забрала с собой. Все это крепилось на поясе с ножнами, который с трудом сошелся на моей талии. Такой худосочный эльф оказался, но смотрелся неплохо. Теперь я вся обвешана оружием, зато засады можно не бояться. Кинув на землю хворост, я занялась рыбой. Конечно, имеющимся у меня тесаком почистить чешую нормально не удалось, но ничего. Что-то подсказывало, что мой теперешний желудок способен переварить вещи и пожестче. «Нам бы огоньку!» — обратилась я к дракону, сложив из хвороста подобие костра. Дракон посмотрел на меня, на хворост, вздохнул и, с трудом поднявшись, подошел к будущему костру. Из его рта вырвалось облачко дыма. Никакого пламени, которым так активно пользовались его соплеменники в борьбе с моими соплеменниками. Дракон предпринял вторую попытку, за ней третью. На четвертый раз из его пасти выскочило несколько искорок, но ничего так и не загорелось. Зато дракон закашлялся и подошел к ручейку, жадно покошачьи лакая из него воду длинным раздвоенным языком. «И все?» — недоуменно спросила я. «Нам нужен огонь. Я сырую рыбу есть не стану, да и хозяина твоего покормить не мешало бы. А ты даже пламя разжечь не способен». Наверное, это было жестоко и несправедливо, но я вчера весь день не ела, так что злая и голодная совсем не желала проникаться жалостью или подбирать выражения. «Что ты вообще за дракон, если огонь разжечь не можешь?» — возмутилась я, видя, что ящер продолжает сидеть ко мне спиной. «А ведь все понимает поганец». В этот момент что-то больно стукнуло меня по затылку. Я обернулась, прижимая сырую рыбину к голове. Неплохо так ударило, наверное, шишка будет. «Не обижай моего дракона», — слабо, но грозно сказал эльф. Точнее, было бы грозно, если бы он при этом не лежал бледный и немощный. Но хотя бы в себя пришел. Не придется его хладный труп закапывать. «Нам нужен огонь, чтобы поесть», — пояснила я. «Или ты желаешь сырой рыбки?» «Нет. А вот для дикой орки разборчивость в еде просто удивительна», — постарался усмехнуться темный, но закашлялся и скривился от боли. «Получай свой огонь». Я обернулась. Костер действительно горел. И так ровно, будто загорелся не только что, а уже с полчаса. «Ничего себе! Так мой эльфеныш-найденыш — маг!» Не успела я восхититься или порадоваться, как пришла следующая мысль. «А что, если он так же подожжет и меня?» Я посмотрела на эльфа, прикидывая, насколько он стал опасен в свете последнего открытия и не прибить ли его сейчас, пока есть такая возможность. «Не надо так на меня смотреть», — скривился темный. «Не могу я тебя поджечь. На тебя какая-то странная и сильная защита, даже шкура не загорится. К тому же у орков сильный иммунитет, если тебе известно такое слово». «Известно», — протянула я. «А ты, значит, уже попробовал?» «Конечно». «Так ты собираешься жарить рыбу? Или я зря старался и потратил последнюю магию?» Я цыкнула. Хамоватый эльф мне попался. Ну да ладно. Хотя бы польза какая-то от него имеется. Надеюсь, мой иммунитет он не пробьет. Да и духи предков явно мне какие-то способности подкинули. А может и тот, кто перенес меня в этот мир. Я ведь заказывала магию, к тому же уникальную. С учетом того, как реализовались мои остальные пожелания, о том, какая у меня магия, даже думать страшно. Обжарив на прутике рыбу, я нехотя поделилась с эльфом. А потом боролась с желанием отобрать обратно. Темный принял еду с таким лицом, будто я ему не рыбу, а жареного таракана предложила. А потом еще и кривился, пока жевал. Но съел все. Не иначе одолжение сделал. Никакой благодарности ни за спасение, ни за еду я от него, ясное дело, не дождалась. А еще и дракон постоянно лез ко мне, тоже желая что-нибудь получить. Я только и делала, что уворачивалась от наглой морды, то с одной, то с другой стороны, заглядывающей мне в рот. Кормить здоровенного ящера я совершенно не планировала. Ему весь мой улов на один зуб, даже на ползуба. И он не наестся, и я голодной останусь. После еды я подошла к ручью и умылась. Эльф тоже мыл руки в ручье. А потом, сложив ладони с длинными пальцами лодочкой, аккуратно пил с самым независимым и аристократическим видом. После умывания я вернулась к едва тлеющему костру. Конечно, хвороста надолго не хватило. Жаль, что огонь так быстро погас. Придется в следующий раз снова думать, как его развести. «Зачем ты меня спасла?» — неожиданно спросил подошедший ко мне эльф. «А что, не стоило?» — поинтересовалась я. С абсолютно туманным и даже бесперспективным будущим благодушия во мне не нашлось ни грамма. «Я хочу знать цену своего спасения, а заодно еды, что ты со мной разделила. Пока не очень понимаю, зачем орки меня спасать». В слово «орка» он вложил все презрение, на которое был способен. Я скривилась. Какой-то эльфеныш-заморыш строит из себя принца всех миров. «Я планирую тебя съесть. Просто мертвечину есть вредно. Да и традиция у нас орков такая. Поймал врага, победил его в честном бою, проломив череп дубиной, а потом сразу зажарил свежачка на костре». Судя по враз позеленевшему лицу эльфа, который оттенком почти сравнялся со мной, все сказанное он принял за чистую монету. И откуда только такой наивный и доверчивый взялся? «Да шутка это! Не собираюсь я тебя есть», — вздохнул я. «И спасла тебя из жалости». «Ты меня пожалела?» — еще сильнее оскорбился темный. «Не тебя, дракона! Он очень переживал, что его хозяин погибнет. Пришлось помочь». «Это хорошо», — удовлетворенно кивнул эльф. «Жалость от орки я бы не пережил». «Ох, вот ты как заговорил! Помощь, значит, пережил, да и выжил только благодаря мне. А как немного оклемался, сразу гордость прорезалась». «Я готов заплатить за спасение своей жизни», — сверкнул глазами мой найденыш. «И сколько же?» «Деньги мне в этом мире пригодятся». «Вот». Эльфенок стянул с себя массивный перстень, неказисто смотревшийся на тонких пальцах, и бросил мне. Я поймала вещичку из синего металла с черным камнем. В местных ювелирках я не разбиралась, может, дешевка какая-то. Так я и сказала эльфу. «Это темная эльфийская старинная работа», — возмутился парень. Даже дернулся. Но ушибленная рука и отбитые бока давали о себе знать. «Знаешь, у меня есть идея получше», — протянула я. «И какая?» Темный сразу насторожился, и не зря. «Заплатишь натурой». «Никогда! Да я! Чтобы я!» Эльф хватал ртом воздух, не в силах подобрать слова и эпитеты к моему предложению. «Именно ты послужишь моим проводником. Мне нужно добраться до столицы людей, а ты меня туда проводишь». «Ты с ума сошла! Я не собираюсь идти с тобой до Авардона». «А придется. Или ты хочешь как-то иначе расплачиваться натурой?» — коварно улыбнулась я, обнажив клыки. «Чего ты вообще забыла в столице? Там не место для орков. Вы обычно оседаете на границе. Мало кто идет дальше». «Надо», — коротко ответила я. Но все-таки решила пояснить. «Видишь метку?» Я продемонстрировала предплечье. «Это духи меня послали с важной миссией. Так что гордись. Мы, может, еще в историю войдем». «С тобой мы точно в историю войдем, и не в одну. Дорога до человеческой столицы долгая», — сквозь зубы выдавил эльф. «Это почему же обязательно со мной? Я простая орка, это ты у нас больно языкастый эльф?» «Потому что эльфов, особенно темных, уважают, а орков нет». «Ничего, зауважают. Твое дело мне путь показывать и обычаи объяснять. И да», — я прошлась по темному взглядом, — «твои украшения нам все-таки пригодятся, особенно если дорога длинная». «Может, если тебе так надо в столицу, мы пойдем в Сармандагар?» «Куда?» «Да вы тут в степи совсем одичали. Столица темных эльфов, Сармандагар. Даже попрошу за тебя, чтобы не тронули». «Нет. Меня послали к людям», — отрезала я. «А ты пойдешь со мной в качестве платы за спасение. Давай без глупостей, ладно?» «Оружие вернешь?» — со вздохом спросил эльф. «Ты еле на ногах стоишь. Какое тебе оружие?» — отмахнулась я. «У меня должна иметься возможность себя защитить», — не унимался эльф. «От кого?» — Я не собираюсь тебя убивать. А кроме нас и твоего дракона здесь ни души. Это пока. Ущелье, которое идет сквозь горы, совсем рядом. И вот там... Эльф многозначительно замолчал. Ладно, дойдем до ущелья, разберемся. Решила я действовать по обстоятельствам. Звать-то тебя как? Чтобы я орке свое имя называл? Возмутился темный. А я невольно закатила глаза. Похоже, ксенофобия здесь цветет и процветает. Не вопрос, оскалилась я, обнажив клыки во всю длину. Поскольку мне все равно нужно к тебе как-то обращаться, то назовем тебя Дрищ. Я? Тебя? Но-но! Ты безоружный, а я иммунная к магии и с дубиной, так что подумай, прежде чем подходить ко мне с кулаками. Мое имя Луаронос. И не смей, орка, называть меня как-то иначе, понятно? Покрасневший от злости эльф стал темно-бордовым. Очень красивый цвет, кстати. И напоминал закипающий чайник. Вот-вот пар из ушей повалит. Я улыбнулась, услышав такое девчачье имя, но больше дразнить темного не стала. А то вдруг и правда на меня бросится, а я не рассчитаю свои нынешней силы и еще сломаю ему чего. Вторую руку, например. Корми его потом с ложечки. К тому же хотелось наладить, если не дружеские, то деловые отношения. Меня зовут Гхыш. Представилась своим новым именем. Если ты не будешь обращаться ко мне нормально, то учти, мой вариант мне нравится больше. Короче и по звучанию для дикой орки ближе. «Понятно?» «Понятно», — процедил он. «Если бы не долг жизни, я бы не был с тобой так вежлив», — заявил мне этот эльфеныш-гаденыш. «Твоя вежливость просто поражает воображение», — съязвила я. «Ты идти-то сможешь, вежливый?» «Смогу», — уверенно ответил эльф и пошатнулся. Я только вздохнула. Очень хотелось надеяться, что я поступаю правильно и получаю нормального проводника и спутника, а не балласт на свою шею. Впрочем, одно другому не мешает. Кормить и заботиться, судя по состоянию эльфа, мне о нем придется на протяжении всего пути. А ведь имелась еще одна небольшая такая проблемка. «А с драконом что делать?» «А что с ним надо делать?» — не понял эльф. Для начала покормить и позаботиться о его ранах. Он, как видишь, тоже немного не в форме. Да, у всех обычно крутые спутники, а у меня два каких-то недобитка. Но выбирать не приходится, будем работать с чем есть. Эльф осторожно подошел к своему дракону, осмотрел его раны и покачал головой. «Ну так что?» Я встал рядом, разглядывая дракона. «Я ему помочь не смогу», — после паузы ответил эльф, когда я уже думала, что наглец меня проигнорит. «Придется ждать, пока он сам регенерирует. Надеюсь, крыло срастется нормально, и он сможет летать». Я обошла дракона. Перебитое крыло, которое он держал на отлете, смотрелось жутковато. Все переломанное, местами рваное. Даже не верится, что можно как-то регенерировать такие повреждения. Если дракон и встанет снова на крыло, то случится это не скоро. «Ну что, сможете с драконом идти или устроим здесь небольшой лагерь на пару дней для восстановления?» Еще раз уточнила я у эльфа. В том, что ни он, ни дракон далеко не уйдут, я совершенно не сомневалась. «Конечно, идем!» — решительно заявил эльф, стараясь стоять прямо и не шататься. «Чем быстрее выйдем, тем быстрее доведем тебя до Авардона». «До ручки они меня быстрее всего доведут», — подумалось мне, когда эльф и дракон, практически синхронно пошатываясь, двинулись дальше вдоль гор. Вот так я обзавелась спутниками и продолжила свой путь, ведомая духами предков, предназначением, двумя полуживыми провожатыми, один из которых явно не знающий жизни эльф, а второй трусоватый, не умеющий дышать огнем и временно не летающий дракон. А еще собственной дуростью, конечно. С таким набором скучать мне точно не придется.